Морис Ролина. Отцветы. Все помнит мой зрачок, дитя галлюцинаций. Мерцание луны, муар прелестных граций, блик на морской волне и отблески свечи, сопровождающий покойника в ночи. Да, любит мой зрачок в тени и в ярком свете, и переливы, и поблескивания эти, они податливы, беспечны и таят такие тайны, о которых помнит взгляд. Они, душа огня и вздохи угасанья, гипнотизирует их нежное касанье мои стихи, когда всей мистикой своей они меня блазнят, чем чаще, тем верней. Люблю их поцелуй, возникший ниоткуда, из проблеска волны, из искры изумруда. Похоронные марши. Мраморнорукая, чьи пальцы легкой тенью, такие хрупкие под тяжестью колец, умеют извлекать страдания из обвенья, из чрева фортепьян, из их стальных сердец. Ты так вдохновлена, ты ищешь тех гармоний, которым дали жизнь приливы и прибой, и силой гения гармонию агоний провидишь в музыке, разбуженной тобой. Сыграй же мне опять два похоронных марша, святые мертвецы, Бетховен и Шопен, и всех, сходящих в ночь, своей рукой монаршей, благослови на смерть и подними с колен. Играй, не оставляй в покое этих клавиш, пускай звучит аккорд, как похоронный звон, но смерти вопреки ты смертью жизнь прославишь, покуда зов ее к бессмертию устремлен. Здесь все тебе споет сегодня аллилуйю, здесь запахи звучат, волнуя и пьяня, и я, растроганный поэт, перецелую те пальцы, что рыдать заставили меня. Пытка. Мой череп — это печь, откуда плещет пламя, огонь, как совесть, жгуч, как мученик упрям. И кажется, что я раздавлен табунами моих неврозов, непокорных уделам. Как судно тонущее, сдавлен я волнами пучины мертвецов, разверзшейся. И сам, почти уже мертвец, в могильной этой яме сжимаю кулаки вслед окаянным дням. Хватаю пистолет, но падает из рук он. Я так небытием измучен и испуган, что продолжаю жить. Бессмертие, уйди! В меня впиваются любови, все им мало, и лихорадка день за днем в моей груди копается, на мне оттачивая жало.